Глава 6. Двери краевой клинической больницы распахнулись, выпуская меня на улицу. Я с тоской огляделась, ища, где можно присесть и, как выразился врач, подышать воздухом. Ну-ну. Этот самый воздух на улице жаркий, как в духовке. На капоте моей машины можно пожарить яичницу, а на ближайшей скамейке я не только не приду в себя, а еще и тепловой удар поймаю. Но добрый доктор прав, конечно же. Оставаясь в больнице, я делала только хуже. От скандала с медицинским персоналом пользы никакой, а вот последствия могут быть печальные. Печальные для сестры. Единственного моего близкого человека, который находился сейчас на грани жизни и смерти. Страшная авария, в которую попала Вика, столкнувшись с вылетевшим навстречу лихачом, отправила сестру в реанимацию. Врачи сказали просто: «Мы сделали все, что от нас зависит, теперь нужно только ждать». Но шансы невелики. Даже если Вика очнется, она, скорее всего, останется на всю жизнь парализованной. Сильно поврежден позвоночник. Когда мне сообщили об этом, я вначале не поверила. Не может быть такого, чтобы моя молодая, красивая, полная жизни старшая сестра оказалась навсегда прикована к инвалидному креслу. О чем и заявила врачу, который рассказал мне о ее состоянии, на что доктор резонно возразил, что сестра может вообще не очнуться. Вот тут меня понесло. Кажется, это была истерика или нервный стресс, вызванный шоковыми новостями. Точно не помню, что говорила врачу и медсестрам, но закончилось все тем, что они вызвали охрану и настоятельно предложили мне пойти проветриться, подышать воздухом. И вот я тут, на улице, дышу уже 5 минут. Легче, понятное дело, не становится. По-моему, состояние только ухудшается. Голову уже ощутимо напекло. Нужно, по крайней мере, уйти в тень. Я вышла с территории больницы и направилась по аллее туда, где пышные кроны деревьев давали защиту от солнца. Впереди возникли кованые ворота, что преграждали вход на территорию храма. Прямо перед носом маячил большой плакат, на котором пестрили предупреждения в виде картинок. «Женщина в брюках и коротких юбках не входить. На голове должен быть платок, а макияж на лице запрещен». Да уж, только молиться мне сейчас и остается. Опустив глаза на модные джинсы с дырками на коленях и обтягивающую футболку, я с тоской вздохнула. «Не пустят меня в святое место в таком виде». Опустившись на ближайшую скамейку, что оказалось в тени, я все-таки обратилась мысленно к Богу. Не помня толком ни одной молитвы, я просто горячо просила высшие силы. Просила об исцелении. «Боже, если ты существуешь, вылечи мою сестру». 15 лет назад наши родители тоже попали в аварию, но им никто не смог помочь. Они погибли практически мгновенно. Тогда Вика, а ей на тот момент было всего 18, взяла заботу обо мне на себя. Работала на 3 работах, чтобы прокормить меня и выучить. Я выросла, получила диплом, сама стала работать и зарабатывать. Все благодаря Вике. И вот теперь с ней случилась беда. Как это несправедливо. Если бы было можно, я бы поменяла с ней местами. Вика должна жить. Я все отдам, лишь бы спасти ее. «Действительно все?» — раздался совсем рядом, почти над ухом, низкий голос. Я резко повернулась и отпрянула, с удивлением глядя на высокого мужчину. Откуда он взялся? На пустынной аллее. «Вы кто?» — спросила я, щурясь. Незнакомец стоял против света, и яркое полуденное солнце светило прямо над ним, образуя над головой сияющий ореол. Его лицо и одежду было сложно разглядеть. Казалось, фигуру мужчины окружало что-то вроде тумана. Наверное, я слишком долго провела на солнцепёке, потому как на секунду показалось, что за его спиной раскрылись крылья. «Я — ответ на твои молитвы», — сказал мужчина с еле уловимой насмешкой в голосе. «Могу исцелить твою сестру». «Вот как?» — откликнулась я, вспоминая, как выглядели санитары и охранники, что выпроваживали меня из больниц. Вроде бы никого похожего на этого странного типа я не видела. Он присел рядом, и удалось рассмотреть его фигуру. Мужчина был высоким и худым, почти до болезненности. «Ты мне не поверила», — проницательно заключил незнакомец, глядя на меня пронзительными голубыми глазами. «Но я «Не предлагаю верить мне на слово. Единственное, что я хочу знать, на что ты готова пойти ради сестры?» «Больше всего на свете я хочу, чтобы она была здорова», — не задумываясь, ответила я. «Так что если вы собираетесь продать мне какие-то супердорогие лекарства или лечение за границей, валяйте. Я сейчас в таком состоянии, что готова почти на все. Да, знаю, глупо так говорить незнакомому человеку, который вполне может оказаться мошенником, что любит наживаться на чужом горе, но я сейчас действительно была доведена до отчаяния». «Нет, денег мне не нужно», — усмехнулся мужчина. «А вот кое-что другое», — он окинул меня оценивающим взглядом с ног до головы, — «вполне подойдет. Давай так. Я делаю так, что твоя сестра полностью исцеляется, а ты взамен отдаешь мне свое тело». «Что, простите?» Я пыталась припомнить, есть ли в этой больнице психиатрическое отделение. «Вроде бы да». «Я не сумасшедший, как ты подумала», — жестко произнес мужчина, вставая. «И, как уже сказал, не требую верить мне на слово. Наша сделка будет считаться заключенной после того, как я вылечу твою сестру. Ну, как? Ты согласна?» «А вы можете это сделать?» Я не верила, что продолжаю этот абсурдный разговор, нужно было встать и уйти. Врач же ясно сказал, медицина в случае с сестрой бессильна, нужно только ждать. Ждать и надеяться. Вот с надеждой проблема, да и со зрением тоже. Жара, наверное. Я тоже встала, пытаясь понять, что с мужчиной не так. А то за его спиной, не весть откуда взявшиеся туманной дымки, мне снова почудились крылья. Ну все, похоже, психиатрическое отделение нужно теперь мне. Или все-таки обойдется, и это просто тепловой удар? «Тебе ничего не показалось», — сказал мужчина, отступая на несколько шагов. «Смотри на меня». «Смотри внимательно». Я не верила глазам. Белый туман, что клубился позади мужчины, оформился во вполне плотные с виду крылья, размахом в несколько метров. Теперь мне удалось разглядеть и лицо незнакомца. Пронзительные голубые глаза, удлиненные к вискам, прямой нос, тонкие губы, кожа голубоватого оттенка, белые волосы. А вот крылья... Крылья мне и правда не почудились. Они по-прежнему были там, за его спиной. Ладно, я все-таки задам глупый вопрос. «Ты ангел?» «Нет», — улыбнулся он. «Я демон». «Демон?» Я понимала всю абсурдность этого разговора, но идти что-то мешало. «Странная у тебя внешность для демона, если честно». «Это в вашем мире странные представления о демонах, но желание твое смогу исполнить, не сомневайся». «Ладно». «Исполняй», — согласилась я. «Пусть моя сестра будет жива и здорова». «То есть ты согласна на сделку?» — уточнил он. «Да», — криво улыбнулась я. «Сделка с демоном? Ну надо же! Что там я должна взамен? Душу?» «Душа твоя мне без надобности. А вот тело я заберу». «Неожиданно». Я вздохнула. «Что ж, отдать свою жизнь за исцеление Вики, я к этому готова». «И что ты собираешься делать с моим телом?» «На самом деле, делать придется тебе. Слушай внимательно. Я перенесу тебя в тело моей невесты». Она вдруг решила, что может забыть меня и уже нашла себе нового жениха. «Твоей задачей будет избавиться от него и от всех мужчин в ее окружении». «И зачем тебе это?» — спросила я, обескураженно глядя на странного демона. «Он шутит?» «Я еще никогда не был так серьезен», — сказал он, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Мои мотивы просты на самом деле. Я люблю Ренисию, мою невесту, и хочу, чтобы мы снова были вместе. И я готов ради этого на все. Ты подходишь мне», — продолжил он, окинув меня внимательным взглядом с головы до ног. «Все дело в том, что ты человеческий двойник моей невесты. Я смогу перенести тебя в ее тело для того, чтобы ты сделала для меня то, что я сам не смогу». «И что же это?» — спросила я. «Ты должна будешь помочь мне вернуть ее, находясь на месте Рины, разорвать помолвку с новым женихом и закончить обучение, не вступая ни с кем в отношения. Сможешь?» «Не знаю», — пожала я плечами и стараясь не оценивать сказанное с точки зрения того, насколько бредово оно звучит. «Мне кажется, что... Нет, не смогу, но я готова сделать все для того, чтобы Вика стала здоровой». «Запомни свои слова», — улыбнулся демон. Он повел плечами, отчего крылья за его спиной дрогнули, затрепетали и исчезли. Я открыла рот, чтобы спросить об этом, но он опередил меня. «Если ты решилась, идем. У нас не так много времени. Все вопросы сможешь задать по пути или после того, как я закончу». Демон протянул мне руку с тонкими длинными пальцами, и я машинально ухватилась за нее. Он поднял меня со скамейки и повлек обратно в сторону больницы. Собираясь вначале спросить о крыльях, я запнулась. Какая разница, куда они делись, главное, сейчас вовсе не это, гораздо важнее узнать другое. Как ты собираешься вылечить Вику? Это опасно? Ей будет больно? Нет, демон бросил на меня снисходительный взгляд. Мы так быстро шли, что в мгновение ока оказались внутри здания больницы и теперь подходили к лифтам. «Больно ей не будет. Исцелю я ее при помощи артефакта, в котором заключена магия жизни. Скоро сама все увидишь». «Но...» Я замолчала, потому как мы затесались в группу медсестер и вошли в лифт для персонала. «Неужели все это и правда происходит?» До меня стало доходить, что наш разговор вовсе не шутка, и лифт уже распахнул двери на этаже реанимационного отделения. На нас покосились, да и только. Никто не стал препятствовать, когда мы преспокойно зашли за одну из медсестер в дверь, которую та открыла электронным ключом. В коридоре реанимационного отделения, куда меня в прошлый раз, конечно же, не пустили, нас вовсе не замечали. Перед глазами плавала мутная дымка, вокруг плавала завеса белого тумана. «Ничего не понимаю». «Не передумала?» — поинтересовался демон, остановившись возле одной из дверей. Я нашла в себе силы только помотать головой, поежившись и едва сдерживая дрожь. И дело было вовсе не в том, что здесь, в помещении, кондиционированный воздух был существенно холоднее, чем температура за окном. Почему-то стало очень страшно. Ведь если все это правда, на что я только что подписалась? Плевать. Мне позарез нужно чудо. Это единственная возможность спасти Вику. Вот и умница. Демон по-прежнему, держа меня за руку, завел в палату. Из-за туманной дымки было плохо видно. Удалось разглядеть две больничные койки и пациентов на них, опутанных трубками. Мирно пикали мониторы, мигая цифрами и графиками. Из-за масок на лицах, подключенных к аппаратам ИВЛ, я даже не сразу узнала Вику. Опознала ее только по длинным темным волосам, сейчас сбившимся в спутанный комок. Демон деловито извлек откуда-то серебристый жезл и направил его в сторону кровати. Глянул на меня и сообщил: «Если наша сделка в силе, кивни и вытри слезы. Если будешь послушной, все с ней будет хорошо». Мотнув головой в знак согласия, я во все глаза уставилась на то, как из жезла полился яркий зеленый свет. Он окутал фигуру на кровати со всех сторон, полностью скрыв ее. Через несколько минут напряженного ожидания истошно запищали приборы. Вика издала страшный звук, нечто среднее между хрипом и кашлем. Она забилась на кровати, судорожно размахивая руками и суча ногами. Я дернулась на помощь. «Стой!» — демон удержал меня. «Все с ней в порядке. Ей просто нужно вытащить трубку из горла. Пусть лучше это сделают ваши лекари. А мы с тобой невидимы для них. Не стоит выдавать своего присутствия». Если бы я даже хотела вырваться, все равно не смогла бы. Демон держал просто железной хваткой. Ну и силищу этого субтильного с виду мужика. Вокруг засуетился медперсонал, и Вику на некоторое время заслонили спины в белых халатах. Слава богу, ужасные звуки стихли. Ей оказали помощь. Дальнейшее я запомнила плохо. Громкий голос требовал срочно позвать заведующего отделением. Все бегали, кричали, суетились. У очнувшейся Вики взяли невероятное количество анализов. Затем ее перевели в другую палату, где собрался целый консилиум. Мы с демоном прошли следом. Я во все глаза наблюдала за тем, как врачи снова и снова задают одни и те же вопросы и без конца осматривают сестру. В конце концов ее оставили одну. «Что ж, ты можешь попрощаться», — сухо произнес демон. «Так и быть, дам тебе час». «А что потом?» — спросила я. «Увидишь». «Я умру?» — поинтересовалась почти спокойно, до конца так и не поверив в происходящее. «Нет», — улыбнулся демон. «У меня на тебя большие планы.